Внутри сколыхнулось незнакомое чувство. Но оно было темным, разрушительным. Габриэль подумал о том, что они наверняка любовники. С таким мужчиной, как этот, вряд ли обсуждают погоду. Резкий взгляд из-под черных бровей, дерзкий, наглый. Легкая, небрежная усмешка победителя всегда и во всем. Женщины падки на таких типов. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Тут же вернулось уже знакомое жжение в деснах. Только в этот раз не от жажды, а от безумного желания рвать в клочья счастливого соперника. Глаза Габриэля налились кровью. И зрение мгновенно обострилось, замечая детали. Мужские пальцы сплелись с женскими. Физическая реакция была мгновенной и неожиданной. Он провел языком по деснам и обнаружил клыки. «Моя!» Снова это клеймо в сознании, ядовитое, разъедающее мозг, как серная кислота. «Габриэль, познакомься, это Николас, муж Марианны и родной дядя Кристины!» Голос Фэй вывел его из оцепенения, и он повернулся к ведьме. Габриэль с ужасом понял, что она догадалась, почувствовала всплеск ярости, гнева, ревности. «Каким образом?» Одному дьяволу известно, но Фэй знает, о чем он думает. «Николас Макану, брат Влада, князь черных львов!» Клыки медленно спрятались, мышцы на теле расслабились. Черт его разберет, эти титулы, да и плевать на них. Главное то, что сказала Фэй, муж Марианны и родной дядя Кристины. Макану прошел мимо парня, увлекая за собой Крис, которая не удостоила Габриэля даже взглядом. Он тоскливо посмотрел ей вслед, забыв о слабости, о проклятых ноющих швах. Только ее плавная походка, длинные золотые пряди волос, вьющиеся кольцами по спине. Черт его раздери, если он хоть когда-нибудь видел кого-то похожего на эту женщину. 3 часа назад ликаны подняли восстание. Криса изгнана. Велес лишен наследного трона. Все торговые сделки отменены. Наши работники уволены из компаний и отправлены домой. Прекращены поставки леса, заморожены счета в банках. Вернулись все чеки. Влад молча смотрел на Николаса. Потом перевел взгляд на дочь. «Когда и как это случилось?» «Они уже ждали меня. Толпа с факелами. Марго с охраной. Вооруженные до зубов. Она потребовала, чтобы я отреклась от престола и согласилась на княжеский титул для меня и Велеса». Влад достал сотовый и набрал чей-то номер. Потом отключил звонок. «Они заблокировали все прежние номера телефонов. Криштов, свяжись с ячейками, узнаю Серафима насчет жучков и прослушки. Хотя, если там поработала их разведка, уже все ликвидировано. Черт!» Влад нервно осушил бокал и посмотрел на брата. «Они бросили нам вызов, и ты понимаешь, что это значит для нас?» «Понимаю. Мы будем полностью отрезаны от Европы». «Вот именно. И еще, если они настолько нагло свергли Крис, они не боятся нас. А значит, они готовились к этому не один день. А мы, мать их, так нет. Почему?» Габриэль впервые увидел, как горят красным глаза Влада. Он испепелял взглядом Криштофа. На лице короля появилась паутинка темных вен. Кожа приобрела серый оттенок. Теперь это лицо лишь отдаленно напоминало человеческое. «Куда ты смотрел? Почему мы не располагаем нужной информацией? Немедленно свяжись с ищейками. Пусть едут сюда. Что наши агенты говорят? Подними всех на уши. Я хочу знать, насколько они сильны. Что у них есть против нас?» Габриэль не понимал, что именно происходит, но явно что-то плохое, раз все настолько взволнованы. Ликаны — это оборотни? «Идемте в мой кабинет. Мстислав, Ник, Криштов и Кристина. За мной. Лина, побудь с Дианой. С тобой мы потом поговорим». Габриэль снова почувствовал себя лишним, ничего не понимающим идиотом. Но король вдруг обернулся и бросил ему. «И ты тоже». Николас посмотрел на Габриэля впервые. Секунду изучал парня. Потом протянул ему руку. «Ник». «Габриэль». «Вы с ней похожи. Я не умею красиво благодарить, но в этом мире очень мало тех, ради кого я готов рискнуть своей жизнью. Ты теперь в их числе. Ты теперь с нами. Давай, вливайся в клан. Лишняя пара сильных рук и острых клыков нам не помешают в нынешнем положении. Будет заварушка с шакалами. Любишь драки? Глаза князя кровожадно блеснули, и Габриэль почему-то решил, что он не уверен в том, кто здесь опасней, сам король или его брат. Николас — коварный противник и жестокий. Такого врага себе никогда не пожелаешь, в отличие от Влада, более холодного и рассудительного. В этом типе бушевал огонь вселенского разрушения. Если возненавидит, разорвет. Два раза думать не станет. Впрочем, и один раз тоже. Глава 10. Ник был прав. Отца больше не заботило ни поведение Крис, ни нарушение законов. Ликаны бросили ему вызов. Прежде всего, как королю. Такие оскорбления не прощаются. С одной стороны, Кристина испытывала гордость и восхищение. Влад уже через 10 минут после новости пришел в себя и теперь разложил карту владений Витана на столе, помечая границы и подступы к княжеству. С другой — разочарование. Нет, его не волновало, что они оскорбили ее и унизили. Короля больше заботили поставки леса, авторитет среди кланов и вернувшиеся чеки. Крис демонстративно села на стол и закурила, пуская колечки дыма в потолок. Влад бросил на нее взгляд, полный раздражения, и передвинул карту на середину стола. Мужчины были заняты яростным обсуждением ответной реакции на поведение ее подданных. Все, кроме Габриэля. Он стоял в стороне, облокотившись плечом о стену, едва заметно касаясь рукой живота. Болит, наверное. И болит нехило. Крис, правда, никогда не попадала на операционный стол, но догадывалась, что приятного после того, как тебя разрезали, да еще и оттяпали половину печени, мало. Конечно, на нем все заживет уже завтра, даже ближе к вечеру ему станет легче. Но сейчас парень выглядел скверно. Что ж, судя по всему, раз он здесь, с ними в кабинете, папочка принял его в семью. Интересный тип этот Габриэль. Не похож ни на одного мужчину из всех, что она встречала за свою жизнь. Она не могла его разгадать. Мотивы многих других людей и вампиров Крис понимала почти всегда безошибочно. А этот? Его аура трехмерной сеткой отражала самые разные эмоции. Но в них не было привычных – ненависти, зависти, лжи, лицемерия. В чем фокус? Неужели такая преданная любовь к сестре, которую он никогда не видел, или желание влиться в венценосную семейку? Что ему надо по жизни? Он благородный рыцарь или просто жалкий слабак и идиот? Впрочем, и первое, и второе – почти одно и то же. Ей такие мужчины не нравились никогда. Да, не нравились. А этот нравился. Черт его знает почему. Но нравился. И ее это страшно нервировало. Крис рассматривала парня с любопытством. Обращение почти не наложило отпечаток на его внешность. Только глаза стали ярче. Выделяются на смуглой коже. Очень живые. И взгляд острый, прямой. Черты лица резкие, грубоватые. Нос явно был когда-то сломан. Широкие челюсти. Тяжеловатый подбородок. Довольно интересный разрез глаз, характерный больше для азиатов. Наверное, у вольских были предки восточных кровей. В любом случае, внешность нестандартная. Недаром она выделила его там, в клубе, из всей серой массы. Хотя его нельзя назвать красавцем. Но наверняка смертные женщины всегда смотрели ему вслед и тяжело вздыхали. Да, именно такой тип нравится многим. Но ведь Крис никогда не привлекали хорошие мальчики. Пожалуй, только одного мужчину в своей жизни она могла считать идеалом мужской красоты. Это Ник. Самый яркий в их семье. Самый ослепительный из всего братства. Хотя все вампиры отличаются очень привлекательной внешностью. Крис уже приелись эти лица. Идеальные, гладкие, лощеные. Почему-то Габриэль таким не стал. Он вообще отличался от всех в этом кабинете. Может быть, манера одеваться или вот этой стрижкой слишком коротко. Крис привыкла к мужчинам с длинными волосами. Ее отец, Ник, Витон. Да все, кого она знала. У этого же прическа коротенький ежик, как у пехотинца. Вдруг вспомнилось, как ее пальцы прикасались к его волосам, когда он целовал ее лицо, шею, опускаясь к груди. Крис непроизвольно вздрогнула. Ощущения были яркими, реальными. Она снова посмотрела на парня, который внимательно прислушивался к разговору отца и Мстислава. У него красивое тело, потрясающее, натренированное, мускулистое, поджарое. Она это помнила. Каждый мускул под упругой кожей, сильную спину, широкие плечи и татушку. Странную, огромную, но ужасно сексуальную. И кожа гладкая, горячая. Она словно плавилась тогда под пальцами Крис. Это полное дерьмо. То, что с ней сейчас происходило. Ее тело реагировало на воспоминания самым подлым образом. Оно жаждало все повторить, только в замедленном темпе. А ведь он стал ее любовником в самом примитивном смысле этого слова. Только ему она позволила зайти так далеко. Почему? Она так до сих пор и не знала ответ на этот вопрос. По телу Крис прошла легкая дрожь. Страсть, жаркие стоны, хриплое дыхание, жадные руки на ее теле и горящие мужские глаза. Он в ней, глубоко. Его член огромен, и она чувствует его там внутри, как он растягивает ее, а потом кончает, когда Крис пьет его кровь. Она была у него первой. Говорят, мужчины помнят свою первую женщину всегда. Интересно, он думает о ней? Вспоминает ли, что между ними было там, на парковке? Или наоборот, старается забыть, потому что именно Кристина внесла хаос в его жизнь? Словно в ответ на ее мысли Габриэль посмотрел прямо ей в глаза. И Крис резко отвернулась. Нет, не потому что не привыкла к столь откровенным взглядам, а потому что он застал ее врасплох. Крис слишком долго и пристально его рассматривала. Взгляд парня завораживал и этим раздражал. Именно потому, что в его синие глаза можно было смотреть очень долго. Там была целая вселенная. Если взгляды других мужчин всегда были одинаковыми, похотливыми, наглыми, дерзкими, самоуверенными, то в его глазах она увидела нечто, что заставило ее сердце забиться быстрее. Чертов падший ангел! Ей совсем не нужна вся эта хрень именно сейчас. Чувства, сопли, нервы. О, да! Он помнил, что было между ними. Прекрасно помнил. Если бы в глазах все могло прокрутиться, как на экране телевизора, то Крис уже прекрасно знала, что именно она могла там увидеть. Их обоих, стонущих, жадно целующихся на капоте автомобиля. У Крис было много мужчин и мало любовников. Как бы смешно это ни звучало. Ведь Крис убивала их до того, как они успевали раздеться. С ним же с самого начала все было иначе. И Крис так и не поняла, почему. Собственные эмоции ей не нравились. Последний раз, когда она испытала нечто подобное, все кончилось очень плохо. Для нее самой. Потому что тот, кто вызывал в ней чувства, потом разорвал ее душу и растерзал ее сердце. Ей нахрен больше ничего подобного не нужно. И этот синеглазый может тоже пойти к такой-то матери. И наплевать, что у него самые красивые глаза, самое прекрасное тело и самые жадные губы. Анна словно ощутила вкус его поцелуя и непроизвольно провела кончиком языка по пересохшим губам. Возможно, у нее слишком долго никого не было. И ей нужен секс. Голый секс. Быстрый и бодрящий, как утренняя пробежка или чашка эспрессо. Может завести себе любовника? Желающих пруд пруди. Габриэль по-прежнему смотрел на нее. Крис отвернулась и затянула сигаретой. В этот момент Влад свернул карту. «Пока что мы выжидаем. Задействуйте всех агентов. Через 3 дня должен прибыть Алексей. У нас запланирована встреча и подпись нового договора. Я думаю, что на эту встречу он приедет с Марго, и они выставят свои требования. Мы подождем. А если он не приедет на встречу? Приедет. Они ведь тоже хотят иметь возможность продолжать свой торговый бизнес у нас. Если мы отрезаны от Европы, то и они находятся в том же положении. Так что встреча неизбежна, и каждый из нас выставит свои условия. Кристина не сомневалась в том, что отец прав. Он редко ошибался. Влад – великолепный стратег, и его тактика самая лучшая. Он нанесет удар попозже, когда взвесит все «за» и «против». Здесь можно ему всецело довериться. Но как же ей хотелось, чтобы он сказал то, что ей говорил Ник. «Мы вернем тебе все. Мы поставим их на колени». «Крис, так как благодаря тебе нас стало на одного члена семьи больше, то и у тебя теперь есть ответственное задание. Научи Габриэля всему, что умеем мы. Ты, Ник, я и Мстислав дадим ему уроки боя с бессмертными, как с ликанами, так и с вампирами». Кристина фыркнула и соскочила со стола. Коротенькая юбка приоткрыла краешек резинки чулок. А она и не думала ее одернуть. Еще чего не хватало. Крис не хотела находиться с парнем рядом настолько близко. «Мне есть чем заняться. Я не собираюсь быть ничьей нянькой». Влад прищурился. Внешне он казался спокойным, но его левая рука сгребла краешек карты и смяла. «Я сказал, что ты будешь его учить. Это закон для всех, кто обратил смертного. И на тебя он тоже распространяется. Хочешь ты этого или нет? Все, разговор окончен». Кристина нахмурилась и сжала челюсти. Но Влад вдруг обернулся к ней и тихо добавил. «Нужно нести ответственность за свои поступки. Я заставлю Марго ответить за твое унижение. А ты, в свою очередь, сделай то, что требуется от тебя. Кстати, Велес здесь. Фэй привезла детей к нам. Думаю, он очень соскучился по своей матери». Велес не торопился подойти к матери. Он смотрел на нее янтарными глазами, блестящими то ли от солнца, то ли от волнения, но не подходил. А Кристина не решалась позвать. Велес больше не был ребенком, которого легко можно сцапать в объятия и поцеловать, взъерошить его волосы. Он стал подростком, угловатый, колючий, стеснительный и в то же время злой на собственное меняющееся тело, ломающийся голос и бушующие гормоны. А еще больше злой на нее. За то, что видел ее, в лучшем случае, раз в году, на свой день рождения. И то по скайпу. По людским меркам ему только 8. Но он растет скачкообразно, и физически Велес развит на все 14. Рост замедлится, когда он достигнет совершеннолетия. Когда ему исполнится 18, он больше не изменится. Будет выглядеть на 22 навсегда. Красивый мальчик, особенный, ее сын. Рожденный от любви, в муках и такой желанный. Она предательница, потому что позволила члену с яйцами диктовать ей свои условия и разлучить с сыном. Боже, неужели она любила мужа сильнее, чем собственного ребенка? «Привет!» Крис попыталась улыбнуться, но вышло лишь жалкое подобие улыбки. «Здравствуйте!» — ответил сын и прошел в кабинет, сел за компьютер. «Велес, ты не узнаешь меня?» «Узнаю?» Он включил компьютер и с равнодушным видом открыл страницу поиска. «Велес, я вернулась. Я больше никуда не уйду». Паренек хмыкнул и пожал плечами. Что-то написал по-английски. Открылся сайт компьютерной тематики. «Давай завтра сходим куда-нибудь. Например, на футбол или в кино». «Я не люблю футбол. А у Влада есть собственный кинотеатр. Наверное, и здесь вы бываете очень редко, если не знаете». Крис закусила губу, в груди начало соднить. Сердце сжималось и разжималось в болезненных спазмах. Как же он прав. Она ничего не знает. Не знает, что он любит, чем увлекается. О чем мечтает, какой его любимый цвет. Черт, она отвратительная мать. И это жуткое выканье, словно он подчеркивал, насколько они чужие. Крис прошла по кабинету, придвинула стул и села рядом с сыном. Он нервничал. От нее этого не скрыть. Сущность дампира улавливала малейшие изменения в его настроении. «Хорошо, давай по-другому. А куда бы ты хотел сходить?» «С вами никуда». Крис резко развернула его к себе. Хотела что-то крикнуть, высказаться, вспылить. Но в горле стал комок. Слова застряли, растворились, она подавилась ими. По щекам медленно поползла слеза.